Глава 37. Я не уверена, ответит ли он на поцелуй. Опьянение делает секунды ожидания менее ужасными. Танцевать можно и одной, но целоваться вряд ли. В тот момент, когда мне уже кажется, что это не произойдет, Лукас вдруг отвечает на мой поцелуй, причем не менее страстно. Его рука у меня на затылке, пальцы зарылись в мои волосы. Потрясающий поцелуй. Я думала, мои воспоминания о том времени, когда мы были тинейджерами, окрашены в розовый цвет. Но они выцвели, как старая фотография. Все, что он тогда со мной делал, по-прежнему со мной. Мое тело помнит его и загорается в ответ. Ток узнавания и страсти пробегает по всему телу. За годы, прошедшие с тех пор, у меня было множество поцелуев, но они были бледной тенью того, что сейчас происходит. Я сказала себе, ты мифологизируешь свою первую любовь. Это фокусы ностальгии. Но нет, о господи, это не так. Нужно дать ему знать, как отчаянно я хочу его. Поскольку мне не хватает смелости сказать об этом, я вкладываю все силы в другой способ общения. И не только делаю поцелуй затяжным и непристойным, но и запускаю руки под его майку, недвусмысленно давая понять, это не предложение, давай по-быстрому потискаемся в конце вечера, а просьба, возьми меня в постель. Рука Лукаса забирается под мой топ, и я беру ее и передвигаю к груди. Эйфория этого момента захватывает меня. Он осторожно оттягивает кружево моего бюстгальтера, и вот уже кончики его пальцев касаются моего соска. Мы каким-то чудом вернулись на 12 лет назад, в ботанический сад. Только на этот раз нам не нужно уходить домой врозь, томясь от неутоленного желания. Когда я начинаю возиться с его ширинкой, он хватает меня за руку и говорит «Перестань». Я чуть отступаю от него, восстанавливая дыхание. «Что?» «Мы не должны». Я смотрю на окна, полагаю, он прав. Шторы не очень плотные, и здесь достаточно света, чтобы нас увидели. «Хорошо, пойдем наверх». Моя одежда измята, лицо горит. Нет, я имею в виду, что лучше не делать этого. Я не понимаю. Он отступает на шаг назад, и кажется, что теперь нас разделяет миллион миль. «Что? Что? Я что-то сделала не так?» Он смотрит на меня из-под лоби и хрипло произносит. «Вряд ли. Сейчас я в том состоянии, которое моя мама сочла бы неподобающим для леди. Я собираюсь снова поцеловать его, но он останавливает меня, крепко взяв за плечи. «Серьезно, Джина, мы оба опьянели и делаем глупости». «Джина?» «Я знаю», — говорю я. «Проблема в этом?» «Ха», — он качает головой и отвечает. «Может быть, не для тебя». «Эй, у него проблемы с этим самым? Что ты имеешь в виду? Сейчас нам может быть хорошо, но завтра придется вставать и работать вместе». «Мне все равно», — решительно заявляю я. «А мне не все равно. Твое такси может прибыть в любую секунду. Ты взяла свое пальто?» Я думала, он шутит. Или хочет, чтобы я добивалась его. Но теперь я знаю, что это не блеф и совершенно сбита с толку. «Так в чем же проблема? Я не хочу заводить романы с теми, с кем работаю». Тихо отвечает он. «Не хочу осложнений». «О, господи!» — восклицаю я, сильно задетая. «В целом мире не существует такой работы, которой я не пожертвовала бы ради одной ночи с Лукасом Маккарти». «Что?» — спокойно произносит Лукас, который уже овладел собой. «Что тут такого?» Я так оскорблена, что слова неудержимым потоком извергаются из моих уст. «Я не хочу заводить романы с теми, с кем работаю. Но это же явная ложь. Все знакомятся на работе. Просто скажи, что я недостаточно тебе нравлюсь, и все будет в порядке». «Конечно, ничего не будет в порядке. Это было бы ужасно. Но я не верю, что тот, кто целует меня так, что кажется, будто у меня тают кости, сам ничего не чувствует. Не в этом дело. Зачем было целовать меня? Это ты меня поцеловала». Мне отвисает челюсть. «О, прости, я думала, в этом участвуют двое, не так ли? Или я просто ласкала саму себя?» «Джорджина», — говорит Лукас с расстроенным видом, — «ты потрясающая, ты изумительная. Никто бы не смог легко от тебя отказаться, но ты работаешь у меня, поэтому нет, я не могу». Когда я слышу комплименты в качестве утешительного приза, то сразу узнаю их. Он отвергает меня, без всякой реальной проблемы. «Честное слово, Лукас, выплевывать меня как кусочек кошачьего корма, попавший в твоем чили, — это одно, а приводить причины — это другое. Ты можешь сказать правду, я взрослая девочка, эта вежливая отставка еще хуже». Лукас явно задет, у него взволнованный вид. «Но это же вздор, не так ли? Выкладывать правду неразумно. Она грязная, и лучше оставить ее в покое, тебе ли не знать. Он имеет в виду моего папу или...» Его слова падают в пространство, разделяющее нас. Мы молчим и тяжело дышим. «Итак, выдавливаю я, значит, ты признаешь, что на самом деле тебя беспокоит не то, что мы работаем вместе, а что-то другое?» «Да», — отвечает он, колеблясь. Он явно сожалеет о том, что у него вырвалось. Я подначила его, и он не подумал на шаг вперед. А теперь поезд ушел. Чувствуя себя униженной, я блефую, притворяясь уверенной. Я раздавлена и напугана, но я зашла слишком далеко, чтобы отступать. «Ты не слышал, что я сказала Китти насчет любви? Могу пояснить. Я не стремлюсь к обручальному кольцу». Он хмурится. «Нет». «Так в чем же дело? Это не имеет значения». «Нет, имеет. Если требуется невинная ложь, чтобы скрыть подлинную причину, то эта причина должна быть ужасной. Он не знает, что я сплетничала с Китти насчет того, что он готов к новым отношениям. Если он приплетет сюда призрак Нив, это будет еще одна невинная ложь. Кажется, я знаю, что сейчас произойдет, но предпочла бы услышать что угодно. Что угодно, но только не то, что он, быть может, собирается сказать. Возможно, это... Нет, конечно же, нет. Я действительно хотела бы услышать это. Зачем? С какой целью? Это лучше, чем теряться в догадках, отвечаю я, ощущая комок в горле. Опрометчивое требование. Я понятия не имею, действительно ли это лучше, чем теряться в догадках. В пабе теперь стало неуютно, темно, тихо и как-то тревожно. Искра между нами погасла и теперь дымит, словно оплывшая свеча. Лукас отводит взгляд, затем смотрит прямо мне в глаза. «Ты у меня ассоциируешься с одной из худших ночей в моей жизни. Мы пристально смотрим друг на друга. Что ты имеешь в виду?» «Ты знаешь, что я имею в виду. Уверен, что знаешь. Но мой голос прерывается. Я не готова. У меня было 12 лет, чтобы подготовиться, но я не готова. Вспомни прошлое. Нам было 18 лет, и мы были, как это когда-то называлось, влюбленной парой. Значит, он все время знал, кто я. Худшая ночь в его жизни, а я-то все это время не знала, что он чувствует. Наверное, мое лицо становится мертвенно-бледным», — Лукас говорит. «Да, я притворялся, будто не помню тебя, когда Дэв не оставил нам выбора. Он заставил нас работать вместе. Я думал, так будет легче. Ты же босс, ты мог сказать, что не станешь работать со мной. Это не имеет отношения к делу. Но мне нужно что-то сказать, чтобы выиграть время и привести в порядок мысли. Значит, он знал? Такси сигналит, и мы оба игнорируем это. Я не хотел наказывать тебя за то, что случилось в другой жизни. Правда, теперь мне совершенно все равно. Но вообще-то я мог выбирать из всех барменш в Шеффилде. И я бы предпочел нанять ту, которая не разбила мое сердце». «И он говорит это мне теперь? Я разбила твое сердце?» — спрашиваю я. Лукас не отвечает. «Ты разбил мое сердце», — говорю я. Лукас смеется. Он действительно смеется. «Хорошая попытка. Думаю, тебя подводит память. Можно было бы так много сказать, но я совершенно не готова. Я не знаю, как обсуждать это в атмосфере враждебности, когда еще чувствую прикосновение его губ к моим. Но ты не хотел меня?» — спрашиваю я. Лукас бросает на меня взгляд. Тяжелый, сардонический, полный презрения. «Да, это так. После я не хотел тебя». Время на мгновение замирает. Я тихо стою, не произнося ни слова. Принимаю свое пальто у Лукаса, беру сумку со стула и ухожу. «Доброй ночи», — говорит он с сарказмом и в то же время с надеждой. В ответ я хлопаю дверью у него перед носом.